Еще когда их пересчитаем. А мы все, почитай, знаем. Вот сейчас кору обдерем, долотом ямки наметим, к свадьбе и спроворим идола». Бенедикт вздохнул, пошептал, плюнул, все как полагается, и, Господи, благослови, топориком вдарил по дубельту.